На первый взгляд Каллаган выглядел как бродяга с голосом, как у пропойцы, но Роберт видел, что в нем было нечто большее. Его глаза могли наливаться кровью, но взгляд его был прямым и решительным. В нем ощущалось физическое здоровье, а в его плечах и квадратном подбородке, заросшем щетиной, чувствовалась воинственность. Даже в его тщеславии была какая-то привлекательная наивность. Подавшись вперед, Мюррей без обиняков попросил его рассказать о ситуации в Гранд-Лимбе. С минуту Каллаган изучающе смотрел на Мюррея, затем сказал: «Ты хочешь получить ответ на то, что я сам хотел бы знать? Но если есть ответ, его надо искать в мадам». «Кто она?» «Она из старинного креольского рода, старинного и разорившегося. У нее не было ни цента, когда 4 года назад Дефрис женился на ней». «Должно быть, теперь она богатая женщина». «Богатая?» Он проницательно посмотрел на Роберта. «Конечно, от Дефриса несет богатством. Но, брат, он держит ее на крючке. Пару раз она срывалась с крючка. Однажды был большой скандал, связанный с молодым французом, посетившим наш остров. От Дефриса всего можно ожидать. Это глубокий омут. Возможно, он любит ее, возможно, и иногда ненавидит. Так что же происходит? Он держит ее там, где считает нужным, под колпаком». Какое-то время Роберт молчал, пытаясь осмыслить услышанное. «А что тогда с Анри?» — спросил он наконец. «Это дохлая рыба. Он просто засранец. Повсюду задолжал денег, ни дня в жизни не работал». Повисло молчание. Мюррей никак не мог мысленно сформулировать последний вопрос, и все же собеседник, видимо, почувствовал это. «Ты избегаешь Натали. Может, мне следовало сразу сказать, что она хорошо о тебе отзывалась?» Роберт, должно быть, слегка покраснел, потому что Каллаган улыбнулся и мягко сказал: «Она мне самому нравится. Она отличается от других. Хороший человечек. Но эта банда погубит ее, если я не заберу ее у них». «Может, для начала ты откажешься от этой гадости?» Мюррей качнул головой в сторону стакана на столе. Теперь настала очередь Каллагана покраснеть. «Я пью только для того, чтобы скоротать время. Могу пить, могу бросить». «Каллаган», — сказал Мюррей, — «почему бы тебе просто не забрать Натали и не смотаться отсюда с ней вдвоем навсегда?» «Я не против, приятель, но даже если она согласна, это невозможно сделать. Пока». «Почему?» Левой рукой он достал из кармана футболки пакетик с махоркой, лизнул полоску рисовой бумаги и свернул сигарету. «В этой банановой республике скоро начнутся неприятности. У нас всего пара дней до Мардигра. Затем здесь водрузят флаг». «Какой флаг?» «Известно какой, с серпом и молотом», — отмахнулся Каллаган. «Здесь был тихий, маленький сахарный клочок земли, пока они не наткнулись на бокситы в глубине острова. Этих бокситов тут завались. Кому-то это нужно, и отнюдь не старым добрым штатам. Да, сэр, там, на шахте, за последние 6 месяцев коммунисты всерьез поковырялись. Полагаю, что вот-вот бабахнет большой взрыв». «Значит, ты собираешься посмотреть, чем все это кончится?» «Да. Со времен Кореи мне было не слишком интересно. Кроме того, я вроде как в долгу перед стариной Дефрисом. Он всегда хорошо ко мне относился. И он из тех, кому действительно достанется по сопелке». «А как насчет службы безопасности?» — сказал Мюррей. «Я видел, что их там много». «Выглядит отлично. Они отличные ребята, а Рибера — комиссар, солидный малый. Но как они остановят эту толпу?» Он ткнул самокруткой в сторону улицы. «Спроси у своего хрустального шара, приятель». У Мюррея был довольно озабоченный вид. Чарли Каллаган даже ухмыльнулся. «А теперь я верну тебе вопрос на $64. Почему бы тебе не свалить, пока еще все хорошо?» «Ты, я вижу, принимаешь близко к сердцу проблему моей безопасности», — сказал Мюррей. «Но у меня тоже есть дела с Дефрисом». «Вполне убедительно». Ухмылка Чарли стала шире, и он протянул большую мозолистую руку. Мюррей пожал ее. Жесткий и независимый, беззаботный и добросердечный Каллаган не мог не вызывать симпатии. «Мне нужно возвращаться», — сказал Роберт, — «но я хотел бы поддерживать с тобой связь. «Конечно!» — кивнул Чарли. «Обычно меня можно найти здесь. Звони сюда, если не сможешь приехать в город. Телефон иногда работает». Он проводил Мюррея до двери. «Кстати, когда вернешься, передай от меня привет Натали». «Я передам, что ты ее любишь». «Это я и имел в виду». Он снова протянул руку, и Мюррей пожал ее. На этот раз он, в свою очередь, расчувствовался. Роберт медленно повел катер назад, прокручивая в уме ситуацию. Пришвартовавшись, он сошел на берег, и там, на берегу, его ждала Натали. «Я думала, вы мой друг». «Так и есть», — коротко ответил он, поскольку не был готов к ее капризам. «Тогда почему вы не взяли меня с собой в город?» «У меня были дела», — сказал Мюррей. «С вашим мужем. Он просил передать вам много приятного». Она недоверчиво посмотрела на него, но смягчилась. Когда они шли к дому, она взяла его за руку. «Я проторчала здесь на берегу целый день. Кажется, все исчезли. В Леомеле снова начались беспорядки и поговаривают о всеобщей забастовке. Чарли действительно говорил обо мне что-то хорошее?» «Я рассказал, что да». Натали улыбнулась. Ее чувство обиды рассеялось, и когда они вышли на террасу, она, прижавшись к Мюррею, положила голову ему на плечо. «Большой клоун. Передайте ему, что если он не будет смотреть в оба, я уйду с вами». «Нет, этого не будет. Вы принадлежите Чарли». В холле он оставил ее и пошел наверх, чтобы повидаться с Бенчли. Как обычно, она была в своей комнате, на этот раз не читала, а стояла у окна. Она повернулась, когда он вошел с таким отчаянием, что он невольно спросил. «Что случилось?» Она попыталась сдержаться, но не смогла. Тихим голосом она произнесла. «Разве трудно было приберечь свои любовные похождения до темноты? Вы с таким видом поднимались по тропинке?» Она замолчала. Он видел, что она дрожит. «А вы не заблуждаетесь?» — резко сказал он. «Натали, несчастная, запутавшаяся девушка, отрезанная здесь от всего, явно ненавидимая мадам, разочарованная в своем браке и много в чем еще, она нуждается в тепле». «И, естественно, вы готовы предоставить его?» «Да», — парировал он. «Так и есть». В какую-то минуту ему захотелось рассказать ей о своих попытках наладить отношения между Натали и ее мужем, но что-то удержало его. Он возмущенно наблюдал за тем, как, прикусив нижнюю губу, она изо всех сил пытается взять себя в руки. «Впрочем, какое это имеет значение?» — сказала она наконец. «Я должна вам сообщить кое-что более важное». «Как и я», — прервал ее Мюррей. И, разозленный незаслуженными обвинениями, заговорил с внезапной горечью. «Премного благодарен за то, что вы продолжаете оскорблять меня своими подозрениями. Но, похоже, это означает, что вы забыли о нынешнем статусе каждого из нас. Так уж получилось, что я здесь главный. И поскольку есть еще время, чтобы успеть на судно до Гаваны, я думаю, вам следует воспользоваться этим». «Значит, вы хотите избавиться от меня?» «Дело не в этом. Судя по вашему поведению, вам лучше уехать отсюда». Она устало опустилась на подоконник. «Я не уеду. Особенно после нынешнего дня». И, понизив голос, продолжила. «Я ждала. Все ждала и ждала, чтобы рассказать вам». «Что такое?» Теперь она была очень бледна. «После того, как вы отправились в Рейн-Мари, — начала она, — мистер Дефрис уехал на машине в Леомель. Там они тоже сожгли фабрику для отжима соков. Я не хотела, чтобы он уезжал, но он настоял. Когда я проводила его, мадам остановила меня на лестнице и спросила, не собираюсь ли я прогуляться. Я сказала «да», так как и правда намеревалась. Но, вернувшись в свою комнату, я почувствовала такую усталость, что вышла на балкон и легла на шезлонг. Я заснула, не знаю, надолго ли, меня разбудил звук голосов. На веранде подо мной были мадам и Ламонт. «Где Мюррей?» — спросил Ламонт. «В городе», — ответила мадам. «А медсестра?» «Вышла прогуляться». Бенчли пристально посмотрела на Роберта. «Я не подслушивала. Я собиралась вернуться в комнату и закрыть окно, когда услышала, как Ламонт спросил, «Значит, это надо прямо сейчас?» И Бенчли передала Мюррею дальнейший диалог. «Да», — сказала мадам. «Прекрасная идея. Это будет выглядеть абсолютно естественно. Особенно если Мюррей выдаст свое заключение», — согласился Ламонт. «С этим не будет проблем. Он...» Тут Бенчли прикусила губу. «Доверчивый молодой дурак!» «Не забывай, что я хочу получить свою долю», — сказал Ламонт. «Твой муженек получит кукиш». «Я запрещаю говорить о нем в таких выражениях. Он большой человек, большая душа». «Слишком большая!» — пробормотал Ламонт. «Ты сильно скомпрометировала себя с ним. Тебе следовало быть поосторожней. Кроме того, на самом деле ты ему безразлична. Я считаю, что он просто использует тебя». «Не смей так говорить, Анри!» Она очень рассердилась. «Он действительно любит меня, и я бы доверила ему свою жизнь». «Ламонт сказал что-то себе под нос, чего я не расслышала», — продолжала Бенчли. «Я напрягла слух, но они перешли на такой тихий шепот, что я просто ничего не могла разобрать. Я не смела пошевелиться, боясь, что они узнают, что я свидетель их разговора. Я решила остаться здесь, пока вы не вернетесь, а вас так долго не было». Рассказав все это вполголоса, она замолчала. Мюррей почувствовал, как его тянет к ней. Он больше не собирался причинять ей боль. Хотелось просто взять ее маленькую руку, неподвижно лежавшую на колени, и ободряюще пожать ее. Но он не мог этого сделать, хотя сейчас они больше, чем когда-либо нуждались во взаимопонимании и товариществе. «Что вы об этом думаете?» — спросил он. «Это что-то очень злое». В ее глазах стояли слезы. «Я чувствовала это с самого начала. И теперь я в этом уверена. Мистеру Дефрису могут где-то там угрожать. Но именно здесь, в этом доме, таится настоящая опасность. И каким-то образом они хотят втянуть в это нас». Александр вернулся в половине седьмого. С ним приехал комиссар полиции. Мюррей не обращал особого внимания на Риберу, но теперь, когда они обменялись несколькими словами, он был определенно впечатлен. Комиссар показался ему человеком храбрым и честным. Рибера и Дефрис были чрезвычайно серьезны и сразу же направились в кабинет Александра. Пока они были наверху, Роберт мерил шагами веранду, в сотый раз спрашивая себя, что ему делать. Пойти к Александру и прямо сказать: «Ваша жена и ее двоюродный брат планируют покончить с вами?» «Нет, это невозможно». Он не мог выразить словами суть обвинения. Ему ничего не оставалось, кроме как оставаться начеку, усиливать свою бдительность. «Что-то должно произойти в ближайшее время», — говорил себе Роберт. «Это невыносимое чувство чего-то неотвратимого, какой-то грядущей опасности на краю вулкана, просто не могло длиться долго». И все же на следующий день и еще на следующий все оставалось по-прежнему. Затем утром третьего дня привычный ход вещей был нарушен. Поначалу вроде бы все было как обычно. Мюррей спустился на веранду, Александр собирался уехать поутру, и перед портиком его ждал желтый Роллс-Ройс. Он намеренно воспользовался этой машиной вместо неприметного универсала, типичный для Дефриста жест. Мюррей подождал, когда появится его пациент. Дефрис в светло-желтом льняном костюме выглядел бодрым и отдохнувшим. «Вы не против, если я поеду с вами?» — сказал Роберт. «Нет, мой друг, сегодня ты должен найти себе применение здесь». «Когда вы вернетесь?» «Ближе к вечеру, не раньше». Он сел в машину. Проследив, как Роллс-Ройс свернул на подъездную дорожку, Мюррей пошел завтракать. Он наливал себе вторую чашку кофе, когда сверху, в халате, спустилась Натали, что было для нее весьма необычно в такой ранний час. «Мадам сегодня утром не здоровится», — тут же сказала она. «Роза, ее горничная, говорит, что она заболела и должна оставаться в постели». «Это из-за жары?» — спросил Роберт. «Конечно, нет», — она помолчала. «Роза, похоже, очень расстроена». «Видимо, вам стоит зайти к мадам», — предложил он. «Я так и сделаю, только оденусь». «Я буду в своей комнате, если понадоблюсь». Она ушла, а он поднялся к себе, намереваясь начать свой еженедельный отчет Кэррингтону. Когда он проходил мимо комнаты Александра, Бенчли наводила там порядок. С ней была Тея Люсия, непостижимая, как всегда. В своей комнате Мюррей достал несколько листов почтовой бумаги и придвинул стул к старому бюро из каштанового дерева. Но не успел он коснуться пером бумаги, как дверь открылась, и вошла Натали. «Я только что была у нее. Она, кажется, совсем плоха». «Хотите, чтобы я взглянул?» «Я ей предложила, но мадам нужен доктор Дасоуза». «В таком случае ей лучше послать за ним». «Я пыталась дозвониться. Но линия Рейн-Мари не работает». Она помолчала в раздумье. «Я пошлю Матео на катере». «Кажется, это лучшее, что можно сделать». Местный врач появился только ближе к вечеру, поскольку его не было дома, когда Матео добрался до Рейн-Мари. Да Соуза направился прямо в комнату мадам и оставался там долгое время. Наконец он вышел и с черным саквояжем в руке спустился в большой зал, где сидели в ожидании Натали и Мюррей вместе с Ламонтом. Лицо Да Соуза было в тени, когда он подошел к ним, но выражение этого бледного и окаменевшего лица заставило Мюррея выпрямиться в кресле. Человек был настолько погружен в себя, что казалось, будто он идет во сне, как лунатик. «В чем проблема?» — спросил его Роберт. Да Соуза ответил не сразу. Затем, внезапно осознав вопрос, он улыбнулся. «Прошу прощения, я весь день на ногах и фактически почти всю прошлую ночь. Во время тех ужасных беспорядков в Леомеле было так много раненых». Внезапно он выдохнул со слабым хрипом. «У мадам местная лихорадка. Ничего опасного». «Ей нужно какое-то лечение. Я тогда скажу сестре Бенчли». «Разумеется», — отстраненно ответил он. «Но мадам предпочитает, чтобы за ней ухаживала одна из сестер монастыря. Я договорюсь об этом с матерью-настоятельницей, когда вернусь в Рейн-Мари». Это казалось вполне естественным. С самого начала было ясно, что мадам настроена враждебно по отношению к Бенчли. В то же время Роберт испытывал смутное чувство недовольства. «Вы уверены, что мне не следует присмотреть за ней?» — спросил он. Да Соуза решительно покачал головой. «Я ценю вашу готовность помочь, но мадам ни в коем случае нельзя беспокоить. Она в очень нервном состоянии и хочет, чтобы ее оставили в покое». Затем он добавил. «Сестра получит все мои инструкции, и я приеду снова сегодня вечером». Он поклонился и направился к двери, которую Ламонт открыл перед ним. Вдвоем они пошли к машине. Мюррей инстинктивно посмотрел на Натали, пытаясь понять ее реакцию на неподлежащее обсуждению указания Да Соузы. Очевидно, они не показались ей чем-то необычным. Она лишь сказала, что должна пойти и распорядиться, чтобы для сестры приготовили комнату. Когда она удалилась, Роберт пошел наверх и в нерешительности остановился у окна на лестничной площадке. Небо потемнело, и внезапно с другого конца бухты донесся отдаленный раскат грома. Но был ли это гром? Он повторился, на сей раз в сопровождении частых щелчков винтовочных выстрелов. Мюррей сердито отвернулся, похоже, это у него в голове от перевозбуждения. Пытаясь взять себя в руки, он сел за свой еще незаконченный отчет. Но он не дописал и страницы, как внизу, в холле, раздался пронзительный телефонный звонок. Мгновение спустя в дверь постучала Бенчли. «Это был мистер Дефрис. Он только что звонил из Леомеля. Он решил там переночевать». Роберт вопросительно посмотрел на нее. «Я думал, телефон выключен». «Для Рейн-Мари это все еще так. Но, по-видимому, до северного берега линия работает». «С Александром все в порядке?» «Да». Она помолчала. «Мне пришлось упомянуть о мадам. Но, конечно, я сказала, что не о чем беспокоиться». Последовала пауза. «Что вы думаете об этом?» — спросил он. «Такая болезнь ни с того, ни с сего. Я не знаю». Она умолкла с растерянным видом, оставшись стоять в дверях. «Послушайте», — сказал он, — «все это действует на нервы. Давайте погуляем подальше от этого». Ее бледное и напряженное лицо просветлело. «Я давно собиралась, но не хотела идти одна». Они спустились на первый этаж, прошли через тихий холл и миновали ближайшие постройки. Затем, повернув в сторону от моря, они прошли до конца дороги через плантацию. Он посчитал небезопасным вести ее дальше. В знойном воздухе было душно, но прогулка пошла ей на пользу. Они едва обменялись парой слов, но по возвращении она бросила на него прямой взгляд, в котором впервые за много дней промелькнула тень улыбки. «Стало гораздо лучше. Спасибо вам». В ее присутствии, даже когда она хранила молчание, было нечто такое, чего он никогда в жизни не испытывал. Аура гармонии и взаимопонимания, возвращающая ему бодрость духа и самообладание, снимающая тревожность. Было уже почти 6 часов вечера. Пока Мюррей и Бенчли отсутствовали, появилась медсестра, тихая и толковая на вид, в белой камелавке и бледно-голубом облачении своего ордена. Мюррей в прекрасном настроении отправился принимать душ, говоря себе, что, возможно, страхи и опасения последних 12 часов сильно преувеличены. И все же, когда он сидел у открытого окна своей комнаты, пытаясь остыть перед сном, фигура карибского доктора вырисовывалась перед ним все ярче и ярче. В каком бы свете Роберт не рассматривал его, одно впечатление оставалось неизменным. В местном докторе ощущалась тайная и необузданная власть. Этим ему пришлось и ограничиться. Завтрашний день может пролить больше света на эту тайну. Завтра — начало Мардигра. И завтра наступило. Это был еще один день невыносимой жары. Когда Мюррей распахнул ставни, в клейком небе уже сияло медное солнце, а за рифом залив отливал тысячу бронзовых блесток. Внизу за столом сидела Натали и ждала его. «Я хочу, чтобы вы осмотрели мадам». Он резко остановился. «Сейчас?» «Сначала выпейте кофе. Потом вместе к ней поднимемся». Видя, что она действительно взволнована, он сел за стол. «Вы были у нее сегодня утром?» «Была». «А до Соуза?» «Он был вчера, поздно вечером, и снова приезжал в 6 утра. Сказал, что будет сегодня в полдень. Но поскольку отец все еще в отъезде, я не могу ждать». «Думаете, ей стало хуже?» «Я думаю, она умирает». Потрясенный, он недоверчиво уставился на нее. «Подождите здесь», — сказал он, вставая. «Я найду сестру Бенчли и с ней осмотрю больную». 3 минуты спустя он постучал в дверь мадам. В комнате было темно, но когда глаза Мюррея привыкли к полумраку, он увидел, что она большая, изысканно обставленная во французском стиле. У широкой кровати с четками в руках, шевеля губами, в безмолвной молитве, сидела маленькая монастырская сестра. Она кротко поднялась при их появлении, но весь вид ее выразил протест, когда Мюррей подошел к мадам. Ему сразу стало ясно, что она в тяжелом состоянии. Она беспокойно ворочалась на постели, что-то тихо бормоча в бреду. Он измерил ее температуру 105 градусов и приступил к методичному осмотру. С помощью Бенчли он расспросил сестру, которая отвечала с явной неохотой, но по существу. Она ясно дала понять, что будет исполнять инструкции только доктора до Соузы. «Я выполняю указания врача». «Разумеется», — сказал Мюррей. «Вы же понимаете, что ей нужно пить много жидкости?» «Я прекрасно понимаю, но это трудно. Когда я предлагаю ей стакан воды, она отталкивает его». «Она в бреду», — сказал он. «Вы должны проследить, чтобы она пила». Он кивнул Бенчли, и они вышли из комнаты. Когда они вышли из комнаты на широкую лестничную площадку, дверь за ними закрылась, и послышался тихий звук поворачиваемого ключа. «Что ж», — сказал Роберт, — «нас отодвинули». Она честное, маленькое создание, но, по-видимому, до Соуза ее святой покровитель. Бенчли строго посмотрела на него. «Что с мадам?» «Я хирург», — ответил Мюррей, — «и не знаток тропических болезней, но готов поклясться, что у нее холера. Скоротечного типа. Мадам тяжело больна». «Мы должны что-то сделать. Незамедлительно». «Да», — сказал он, — «но мы ничего не можем сделать без до Соузы». Он посмотрел на часы. «Только 9 часов, а он придет не раньше полудня». «Телефонная линия с Рейн-Мари все еще не работает. Натали пыталась позвонить сегодня утром». Оставался вроде бы только один вариант. «Я возьму универсал и поеду за до Соузой». Бенчли невольно подалась вперед. «Можно я поеду с вами? Пожалуйста. Тут я не нужна». «Хорошо», — сказал он. «Поехали». Он сообщил Натали, куда они собрались, и через 5 минут они уже ехали в универсале в Рейн-Мари. Они довольно быстро миновали плантацию, но как только выехали на главную проселочную дорогу, им пришлось ползти за длинной вереницей повозок с высокими колесами и большими открытыми платформами с местными жителями, одетыми в свои лучшие наряды. Из-за шока, вызванного болезнью мадам, Мардигра совсем вылетел у Мюррея из головы. Между тем это действо было в самом разгаре. Многие из тех, мимо кого они проезжали, были просто в праздничном настроении, махали руками и пели, но были и другие, группы молодых людей разбойного вида, которые бросали на них угрюмые взгляды. Пыль клубилась удушливыми облаками, солнце сияло над головой, и вскоре Мюррей понял, как он сглупил, не воспользовавшись катером. Однако Мэри Бенчли, сидевшая рядом с ним, не жаловалась. «Какая она хорошая», — подумал Мюррей. Внезапно глубокая выбоина на дороге встряхнула универсал, их подбросила. Он почувствовал, как ее бедро прижалось к нему, и в это мгновение его абсолютно оглушило сознание того, что он влюблен. Влюблен в Бенчли. Он сделал долгий глубокий вдох. «Я сошел с ума», — подумал он. «Это последнее, что должно было случиться со мной на земле». Но на него уже нахлынуло неистовое ощущение восторга. Он украдкой взглянул на нее, слегка нахмурившись, она, казалось, обдумывала ситуацию с мадам. «Откуда эта внезапная болезнь? Так неожиданно!» — проговорила она. Кровь еще стучала у него в висках, и кроме «да» он больше ничего не мог сказать. «Холера!» — продолжала Бенчли, размышляя вслух. «Тут все понятно, но зачем все эти усилия, чтобы скрыть ее? Вы думаете, до Соуза не смог поставить диагноз?» «Он обязан был поставить», — воскликнул Роберт, едва справляясь со своими эмоциями. Его собственные мысли были еще более запутанными, чем когда-либо. До сих пор он с подозрением относился к мадаме и Ламонту, к этой скучающей, невротичной жене, жаждущей сбежать, и к ее бездельнику-кузену. Он волновался за жизнь Дефриса, но теперь получалось, что угроза исходит вовсе не от них. В чем тут дело? В слепой случайности? Или здесь замешаны более глубокие и сложные силы? Наконец, они добрались до города, который был забит толпами людей. Празднество уже шло полным ходом. Бой барабанов, рев труб и треск погремушек, ча-ча, производили неимоверный шум. И все же, среди всей этой веселой гульбы Мюррей невольно отмечал островки угрюмых лиц. Тут и там в серо-серебристой форме попадались люди-риберы, но их было немного, они почти терялись в наплыве огромной толпы. Роберту нужно было добраться до Гранд-Плаз, чтобы припарковать машину, и он собирался пешком дойти с Бенчли до дома до Соузы. Однако он не мог подвергать Бенчли опасности среди такого многолюдья. На углу он остановил универсал и сказал: «Я собираюсь высадить вас здесь. До Соуза живет всего в нескольких ярдах дальше по улице. Видите, вон тот дом со ступенями и крытым портиком?» «Вижу», — кивнула она. «Подождите меня там, на крыльце. Я должен где-то избавиться от этой махины». Он помог ей выйти из машины, задержав ее руку в своей на мгновение дольше, чем было необходимо, и заглянул ей в глаза. Поняла ли она? Это было неясно. Мюррей подождал, пока она благополучно доберется до ступенек, а затем снова двинулся в путь. Было почти невозможно найти место для машины, но, в конце концов, он оставил ее за гаванью во дворе заброшенной дробилки. Затем он не без сложности вернулся назад и примерно через 20 минут добрался до Калле-Майор. Когда он повернул за угол к дому доктора, то чуть не столкнулся с высокой фигурой. Это был Да Соуза. «Вы?» — воскликнул Мюррей. «Именно вас я ищу!» Да Соуза строго посмотрел на Роберта. Его темные глаза на желтоватом лице казались мрачными. «Да», — сказал он, — «я только что вернулся из Гранд-Лимба. Увы, мои худшие опасения подтвердились». «Тогда вам все известно». «Разумеется. Прошлой ночью я не был до конца уверен. Я не мог в это поверить. И, конечно, не хотел тревожить домочадцев, но теперь она смертельно больна». «Думаете, я этого не понимаю, друг мой? Я знаю этот вид холеры, он такой скоротечный. Боюсь, что она не поправится». «Но мы должны попробовать все, что можно. Так и делается. Все возможное». Он махнул рукой. «Заходите ко мне. Передохните минутку, и мы обсудим эту ситуацию. Возможно, Кастро застрял на Марди-Гра, но я найду вам что-нибудь освежающее». Судя по тому, как Да Соуза себя вел, все подозрения Роберта казались абсурдными. Он приехал с обвинениями, полной решимости устроить разборку, но эта абсолютная открытость до Соузы обезоружила его. «Хорошо», — сказал Мюррей, и когда они шли по улице, добавил, «здесь меня ждет медсестра Бенчли». Вдруг он замолчал. Они были у портика, но Мэри нигде не было видно. «Сестра Бенчли?» Местный врач с удивлением посмотрел на Мюррея. «Здесь?» «Да», — ответил Роберт, глянув в обоих направлениях улицы. «Я сказал ей подождать, пока я припаркую машину». «Но в такое время не слишком ли это было опрометчиво?» В его голосе прозвучал упрек. Достав из кармана ключ, он вставил его в замок и открыл дверь. «Здесь ее наверняка нет». Войдя в зал, он крикнул «Кастро! Кастро!». Ответа не последовало, отозвалось только эхо пустого дома. Он повернулся к Мюррею. «Видите? Никого нет. Сколько вас не было?» «Почти полчаса». «Долго же ей пришлось ждать в этом столпотворении. Если она увидела, что мой дом закрыт, вам не кажется, что она могла пойти искать вас на Гранд-Плас?» «Да», — пробормотал Роберт. «Вполне возможно. Я лучше пойду посмотрю». Когда он повернулся, чтобы идти, Дасоу закрикнул. «Дайте мне знать, пожалуйста, когда найдете ее». Полный волнения и злости на себя, Мюррей проталкивался локтями сквозь толпу на Гранд-Плас. Его глаза рыскали повсюду. Он обошел вокруг дома, спустился к гавани, вернулся на центральную площадь. Мэри Бенчли нигде не было. Это был какой-то бедлам. Город, казалось, сошел с ума. Проклиная себя за глупость в полной растерянности, он вдруг увидел Каллагана, прислонившегося к колонне у кафе Фонсека, и протиснулся к нему. «Прибыл поглазеть на это веселье?» — поинтересовался Чарли. «Тут не до шуток», — ответил Мюррей и рассказал ему о случившемся. «Тебе придется мне помочь. Я ни слова не знаю на местном диалекте, а мне нужно пойти в полицию». «В полицию? Ты это серьезно, приятель? Прямо сейчас. Они слишком заняты, чтобы заниматься тобой». «Тогда пойдем в офис комиссара и поговорим с кем-нибудь из начальства». «Нет там сейчас ни одного начальника». «Но кто-то должен быть», — настаивал Мюррей. «Остынь, парень», — успокаивающе сказал Чарли. «Я знаю, о чем говорю. В любую минуту все тут может полететь к чертовой бабушке. Ты не найдешь никого, кто бы тебя выслушал. Кроме того, возможно, что ты напрасно гонишь волну. Она просто испугалась или устала ждать и отправилась домой». Роберт напряженно посмотрел на Чарли. Хотя он сомневался, что Мэри вернется одна, это показалось ему проблеском надежды. «Ты можешь позвонить и выяснить?» «Конечно, постараюсь». Каллаган вошел в отель и довольно скоро вернулся. «Нет!» — сказал он. «Линия все еще отключена. Почему бы тебе не поехать и не удостовериться самому?» Мысль о неблизкой поездке в Гранд-Лимп, в то время как Мэри Бенчли могла быть все еще в Рейн-Мари, показалась ему нелепой. «Нет, Чарли!» — покачал он головой. «Я должен продолжать поиски». «Хорошо, тогда я с тобой». И они вдвоем вклинились в толпу. В 7 часов усталый и совершенно опустошенный Мюррей вернулся в Гранд-Лимп. Первый, кого он увидел, войдя в дом, была Натали. Она сидела в большом зале. Он сделал резкий вдох. «Сестра Бенчли не вернулась?» Натали подняла голову. Он увидел, что она плакала. «Нет», — сказала она. «Разве она не с вами?» Она помолчала. «Доктор Дасоуза только что был здесь. Он задал тот же вопрос». У Роберта упало сердце. Весь этот день, пока они с Каллаганом тщетно прочесывали город, его грела надежда, что Мэри, возможно, вернулась. «Где ваш отец?» «Наверху, с мадам. Вы знаете, что с ней?» «Да, знаю», — сказал он. Мюррей медленно поднялся по лестнице. У двери мадам остановился, тихо постучал и вошел. В комнате, освещенной единственной лампой с абажуром и пропитанной едким запахом фенола, его взгляд инстинктивно остановился на неподвижно лежащей больной. Он читал о разрушительном действии скоротечной холеры, которая может убить в течение каких-то 6 часов. Но, по правде сказать, он едва узнал мадам, хотя был готов к ужасным переменам в ней. Едва ли она могла дожить до утра. Теперь возле нее дежурили 2 сестры милосердия. Вдвоем они стояли поодаль, а у кровати, держа руку жены, сидел Дефрис. Он вскинул на Мюррея глаза, когда тот подошел к другой стороне кровати, чтобы приложить пальцы к запястью мадам. Ее пульс почти не ощущался, она была бледной и какой-то сморщенной. Роберт постоял там мгновение, затем, когда он повернулся и направился к двери, Александр тяжело поднялся и вышел вместе с ним. Жестом он пригласил Мюррея следовать за ним. Они вошли в маленькую комнату в конце коридора, которую он использовал как свой кабинет. Александр сел. После долгой паузы он сказал: «Нелегко вот так покидать сей мир. Особенно такой красивой женщине, как мадам». «Да кому угодно», — резко ответил он. Затем более спокойно добавил: «Доктор, тебе ведь известно, какие у нас сейчас проблемы на острове. И все же, при том, что моя жена умирает, а в моем доме полный кавардак, ты, не посоветовавшись со мной, мчишься в Рейн-Мари и самым глупым образом теряешь чудесную Бенчли, что совсем недостойно тебя». «Я сожалею», — пробормотал Роберт. «Я хотел как лучше. Пусть я виноват, но все равно надо что-то делать». «Конечно, что-то надо делать, и именно тебе». «Я везде ее искал». «Ты искал везде, кроме одного очевидного места». «То есть?» Выражение лица Александра смягчилось. «Мой добрый друг, ты знаешь, как я к тебе отношусь, но где твои мозги? Ты так еще и не понял, не оценил чудесную Бенчли. Она не только прошла бы ради тебя сквозь огонь и воду, но и не посмела бы тебя ослушаться. Ты сказал ей ждать у дома до Соузы. И клянусь Богом, она там тебя и ждала. Но хватит, Боб, на сегодня хватит, у меня и так по горло проблем. Вернемся к этому завтра. До тех пор ничего не произойдет. На самом деле, если моя информация верна, до третьего дня Мардигра никаких неприятностей не ожидается, так что настройся на добрые вести. Я уверен, что с малышкой Бенчли все обойдется». Он махнул рукой, давая знать, что Мюррей свободен, и с какой-то обреченностью начал переворачивать страницы книги, лежавшей перед ним на столе. Когда Роберт выходил из комнаты, Александр бросил ему вдогонку: «Боб, никогда не люби женщину только потому, что она красивая. Это самая большая иллюзия в жизни». Он больше не проронил ни слова, и главное, что он мог бы сказать, осталось непроизнесенным. Мюррей был озадачен загадочными советами Дефриса. Легко было советовать подождать до завтра, но он не мог ждать. Он должен был что-то предпринять. И все же, по крайней мере, короткий отдых был ему необходим. После этого в голове должно было проясниться. Он пошел в свою комнату и рухнул на кровать. Он дал себе час сна. Продолжая думать о Мэри, он закрыл глаза. Как долго он спал, он так и не понял, но сон, если это был сон, оказался четким и ярким. Перед ним, как бы на внутреннем экране, постепенно сфокусировался дом до Соузы, залитый солнечным светом. Затем он увидел в толпе приближающегося до Соузу. Он знал, что это было повторение реальной сцены, и заметил то, чего не замечал раньше. На местном докторе не было шляпы. Так, с непокрытой головой, до Соуза и разговаривал с ним. Его поведение, впрочем, не вызывало никаких подозрений, когда он достал из кармана ключ и вставил его в дверной замок. А затем, совершенно неожиданно, в изображении что-то нарушилось. Он не повернул ключ в замке. Вместо этого он повернул дверную ручку. Значит, ему не нужен был ключ. Дверь не была заперта. Хотя, конечно, такая мелочь не обязательно что-то значила. До Соуза вполне мог посчитать, что дверь заперта. Его слуга мог оставить ее открытой. Спокойствие, с которым он вошел в холл, крикнув своего слугу «Кастро, Кастро!», даже его улыбка однозначно подтверждала его добросовестность. Любой другой вывод представлялся абсурдным. Затем Роберта внезапно осенило. Убеждая его, что дом пуст, до Соуза явно перестарался. Он позвал Кастро, очевидно забыв, что когда-то говорил Роберту, что его слуга Кариб глухонемой. От этого неожиданного прозрения Мюррей проснулся как от толчка. Он сел. Часы показывали 6 утра. Проклиная себя за то, что проспал, он скатился с кровати, оделся и, с недаемым нетерпением, не стал медлить ни минуты. Бесшумно, проходя по коридору, он увидел, что с двери мадам сняли белое покрывало. Теперь к фрамуге была подвешена плотная ткань из черного крепа. Итак, по воле Божьей, там все было кончено. Пока он спускался по лестнице, до него доносились приглушенные голоса молящихся монахинь. Он незаметно вышел из дома. Небосклон был подернут золотисто-оранжевой дымкой, и первые лучи солнца уже коснулись земли, окутанной утренним туманом. Он направился прямо к навесу для лодок. Теперь он уже освоился с мотором, и через несколько минут тот ровно затарахтел. Затем Мюррей задним ходом вывел катер и отправился через залив. Было еще чуть больше 7 утра, когда вдали показался Рейн-Мари, 2 встающих из тумана шпили собора. 10 минут спустя Мюррей пришвартовал катер и пошел вдоль причала в сторону города. Магазины были еще закрыты, однако на Гранд-Плас уже царило оживление. Несколько человек, босых и в закатанных штанах, поливали из шланга булыжную мостовую перед отелем Фонсека. И когда Мюррей проходил мимо, кто-то окликнул его. Он обернулся. В уличном кафе завтракал Чарли Каллаган. Роберт подошел к нему. «Как успехи?» — спросил Чарли. «Никак». «Она не вернулась?» «Нет». Он посмотрел на Мюррея. «Ты рано встал», — сказал Роберт. «Просто так получилось, что я еще и не ложился». Чарли пододвинул к маленькому круглому столу еще один металлический стул. «Выпей со мной кофе». Мюррей сел, радуясь горячему горькому напитку, который принес ему официант. «Да», — протянул Каллаган. «Похоже, я буду генералом Ли в этой маленькой войне. Я всю ночь горбатился. Пришло грузовое судно, и я таскал по северному берегу ящики со стволами, пока не заработал волдыри на ногах». Затем уже другим тоном он спросил. «Какие теперь у тебя планы?» Роберт поведал ему о намеках Александра и о собственных подозрениях. Задумавшись, Каллаган начал барабанить пальцами по столу. Наконец он сказал. «Знаешь, приятель, я верю, что тут что-то не так. Чем больше я влезаю в эту историю, тем больше хочу разобраться с нашим другом Дасоузой. Он большая шишка, номер один среди карибов. Они практически готовы ему зад лизать. Он заодно с коммунистами на шахте, но хотя они считают, что используют его, все может обернуться наоборот. Поверь мне, этот тип одержим жаждой власти. Я думаю, он ни перед чем не остановится, чтобы увидеть себя великим освободителем, будущим диктатором этого клочка зарослей». «Очень похоже, что так оно и есть. Может оказаться, что под лоском и трескотней до соузы одна лишь мания величия. Мы называем это мегаломанией». «Называй это как хочешь, брат. Для меня он просто грязный скунс». Мюррей проглотил остатки кофе и поставил чашку. «Я пойду», — сказал он, вставая. «Куда ты спешишь? Послушай, приятель, я знаю, что ты чувствуешь. Но, как я понимаю, нам следует включить мозги. И для начала... надо понаблюдать, что там происходит». Он выбросил окурок сигареты, встал, и они вместе пошли через Гранд-Плас. Взяв Роберта за руку, Каллаган завернул в узкий проулок с табличкой «Ливонг» — прекрасная паровая прачечная, и постучал в дверь. «Я стирал здесь свои рубашки, пока они у меня были. Малыш Вонг — отличный парень, он нас впустит». Как только он это сказал, дверь открыл работник прачечной. Пожилой китаец с клочковатой седой бородой. Выслушав объяснение, он провел мужчин наверх в пустую комнату, уставленную рядами гладильных досок. Из окна через дорогу открывался прекрасный вид на дом Дасоузы. Когда Ливонг ушел, они расположились поудобнее для наблюдения. Минуты тянулись нестерпимо медленно, и Роберт изнывал от ожидания. Безлюдный фасад дома через дорогу, казалось, насмехался над ним. Неужели... они тут совершенно зря теряют время. Рядом Каллаган невозмутимо скручивал и курил свои махорочные сигареты, и это было больше, чем Мюррей мог вынести. Внезапно входная дверь дома распахнулась, и вышел слуга Кариб Кастро, держа в руке плетеную рыночную сумку. Он повернул не к Гранд-Плас, а в противоположном направлении. Едва он ушел, как появился Дасоуза в сопровождении невысокой квадратной фигуры. Затаив дыхание, Мюррей узнал одного из тех двоих, которые подложили бомбу в джип Риберы. Пока Дасоуза тщательно запирал дверь, он стоял рядом. Через несколько минут оба быстро уехали в маленьком черном седане Дасоузы. «Я тебе не говорил?» «С ним один из новых техников с шахты», — заметил Каллаган. «Ничего себе!» Мюррей ринулся вниз по лестнице и был уже на полпути к выходу. Они пересекли улицу и срезали путь к тыльной стороне дома. Двор ограждала высокая и заштукатуренной гальки стена, которую они вскоре преодолели. Однако задняя дверь была заперта, а окна зарешочены. «Придется взломать дверь», — оценив ситуацию, сказал Роберт. «Да», — кивнул Каллаган. С короткого разбега он навалился на дверь, затем еще и еще раз. «Ну и дела!» — он с трудом перевел дыхание. «Я точно не в форме! Давай попробуем вместе!» Когда он отдышался, они вместе бросились на дверь. Второго удара замок не выдержал, и они оказались внутри, распластавшись на кафельном полу. Встав, они прислушались. В доме было тихо, как в гробу. «Сначала наверх», — сказал Мюррей. Они начали обыскивать дом, начиная с чердака, однако ничего не нашли, ни малейшего следа Бенчли. Все было так, как и должно быть. Наконец, они оказались в отделанной белой плиткой приемной и обменялись разочарованными взглядами. «Похоже, мы в пролете», — сказал Чарли. Мюррей не ответил, потому что в этот момент его взгляд упал на дверь шкафа, где хранились средства первой помощи. Движимый любопытством, он подошел, заглянул внутрь и оцепенел. Чарли за спиной, глянув через его плечо, издал долгий тихий свист. Это был не шкаф с шинами или аппаратами для удлинения костей, а полностью оборудованная бактериологическая лаборатория. Перед глазами Роберта предстали инкубатор, центрифуга и водяная баня, стойки с пробирками и колбами, масляно-иммерсионный микроскоп Цейса. Но что в первую очередь приковало его взгляд, так это набор из 12 чашек Петри, лежащих на столе, и в каждой из них была типичная сероватая культура, которую он сразу узнал. Он не мог ошибиться, но для достоверности взял платиновую иглу, смазал и окрасил предметное стекло и положил его под микроскоп. Затем, когда цепи вибрионов оказались в фокусе, ему стало очевидно их ужасающее предназначение. Чарли наблюдал за происходящим с молчаливым интересом. «Что все это значит, док?» «Самый привлекательный из всех способов убийства». Дасоуза массово выращивал возбудителей азиатской холеры. Одна капля этой эмульсии в стакане воды... Нет, в стакане сока папайи. И дело сделано. Никакой расплаты. Смерть от естественных причин. «Я уловил», — медленно произнес Чарли. «Но при чем тут мадам?» «Это единственное, чего я не понимаю». И вдруг Мюрре словно озарило. «Если бы Дефрис умер, мадам по островным законам получила бы наследство. В новом своем статусе она вышла бы замуж за Дасоузу. Этот местный доктор, человек амбициозный и беспринципный, был готов на все. Но только вместо Дефриса умерла мадам. Приготовленный сок был поставлен в комнату Дефриса, и кто-то его подменил. Тия Люсия. Она что-то заподозрила и подменила графин на графин мадам». Чарли на минуту задумался, затем кивнул. «Видимо, так и есть». «Но какое это имеет отношение к исчезновению сестры Бенчли?» «Разве непонятно? Она вошла в дом, чтобы там подождать меня, может, чтобы скрыться от толпы. Слуга впустил ее в приемную. Дасоузы все не было, и она решила осмотреться. Случайно наткнулась на лабораторию, увидела, что там имеется, и тут внезапно появился Дасоуза. Он не мог ее отпустить». «Да...» — в раздумье произнес Чарли. «Все могло быть именно так. Послушай, приятель...» Внезапно он умолк, уставившись в окно. «Похоже, к нам пожаловала делегация». По ступенькам портика поднимались с полдюжины мужчин. «Думаю, пора сматываться», — сказал Каллаган. Они поспешили назад по коридору, выскочили через заднюю разбитую дверь и пересекли двор. Когда они перебрались через стену и спрыгнули на улицу, Мюррей услышал крики и топот бегущих ног. «Нам лучше разделиться», — сказал он. «Хорошо, приятель. Увидимся на плантации». Чарли двинулся в одну сторону, а Роберт в другую, срезав путь через полоску сухих кукурузных стеблей на заросшую сорняками песчаную дорожку, которая заканчивалась тупиком в виде высокой ограды. Мюррей перепрыгнул через ограду и приземлился во дворе, полном раскудахтавшихся кур. Из курятника вышла пожилая женщина с пустой кастрюлей из-под кукурузы. «Простите, мэм», — сказал Мюррей, направившись мимо нее к воротам двора. Вместо ответа она швырнула в него кастрюлей. Он увернулся и, выскочив наружу, оказался на узкой грязной улочке. Он нырнул в лабиринт темных переулков, которые внезапно вывели его на Гранд-Плас. Здесь уже собралась толпа, в которой было нетрудно затеряться. Убедившись, что оторвался от преследователей, Мюррей стал пробираться через площадь. Все его лихорадочные мысли были о Мэри, и он знал, что должен сделать. Из глубин его подсознания всплыл образ того заброшенного дома, старого форта Либерте, который, как сказала ему Натали, принадлежал Дасоузе. Если Мэри в руках Дасоузы, где бы еще он мог ее спрятать? Ему по воде всего час до Бастера. Роберт спустился к причалу, где оставил катер. Вокруг никого не было. Выйдя из мощенной аллеи на яркий солнечный свет гавани, он застыл на месте. Его катера у причала не было. Там ничего не было, кроме пены и куч водорослей. Катер исчез. Пока он стоял там, моргая от яркого света, кто-то вышел из-за укрытия за его спиной. Заметив тень на белых камнях, Мюррей резко повернулся и тут же был оглушен ударом по голове. Только под вечер Мюррей очнулся. Первое, что проникло в его сознание — звук дождя, барабанящего по жестяной кровле. Оглядевшись по сторонам, Роберт понял, что его затащили в заброшенный пустой сарай. Он осторожно ощупал голову и обнаружил шишку размером с куриное яйцо. С трудом приняв сидячее положение, он увидел клочок бумаги, просунутый сквозь пряжку его ремня. Развернув то, что оказалось запиской, он, несмотря на темноту в сарае, смог разобрать следующее. «Настоятельно рекомендуем не лезть в чужие дела, иначе ждите больших неприятностей». Несколько минут Мюррей сидел со смятой запиской в руке, снедаемой горьким чувством собственной беспомощности. Каким же надо быть ослом, чтобы лишиться катера, а потом еще и получить по голове? Проклиная себя, он поднялся на ноги и, пошатываясь, вышел наружу. Небо теперь было полностью затянуто тучами. Но влажная, соленая свежесть шторма привела его в чувство. Отсюда, с южной стороны гавани, казалось вполне возможным добраться до форта Дасоузы, просто идя пешком вдоль берега. Единственное препятствие — узкий мыс, который пришлось бы долго обходить, но Роберт тут же двинулся в путь. Поначалу идти было относительно легко. Дорога заканчивалась на краю небольшой песчаной бухты. Песок, намокший от дождя, да еще вперемешку с пучками жесткой морской травы, был твердым под ногами. Но дальше, в конце бухты, берег представлял собой бывший коралловый риф, изрытый глубокими впадинами и покрытый слизью водорослей. Потребовалось немало времени, чтобы преодолеть этот участок, и поскольку и без того тусклый свет все убывал, Мюррей стало охватывать беспокойство. Однако он добрался до мыса и, чтобы сэкономить время, покинул берег и двинулся на перерез. Не прошел он и 100 ярдов, как пожалел о своей блестящей идее. Мыс был покрыт густым кустарником, колючим, опутанным лианами и местами почти непроходимым. На каждом шагу его хлестали унизанные иглами ветки. Но поворачивать назад было поздно. И, наконец, он выбрался из-под леска и оказался в низине. Перед ним простиралась саванна с пышной травой. Роберт мысленно воздал хвалу такой удобной поверхности и ускорил шаг. Он забыл, что говорила ему Натали о Черной реке. В следующую минуту он почувствовал, что земля разверзлась под ним, и он по пояс погрузился в трясину. Это была скорее не река, а топь. Широкое болото маслянистой грязи с пенистыми рукавами, по которым вялое течение нехотя прокладывало себе путь к морю. Роберт двинулся вперед по грязи. Где-то приходилось плыть, где-то пробираться вброд. Когда он достиг противоположного берега, силы оставили его. Берег, высокий и крутой, был покрыт плесенью, которая отваливалась ломтями под его руками. Дважды он цеплялся за ветку и пытался подтянуться. Каждый раз, когда сухая ветка ломалась, он все глубже погружался в ил. Затем он увидел лиану, точнее стебель какого-то вьющегося растения, толстый и прочный. Ухватившись за него, Мюррей медленно, с трудом вытащил себя наверх. Он лежал на берегу какое-то время, едва переводя дыхание, насквозь мокрый, сплошь покрытый грязью. Однако мысль о Мэри заставила его встать на ноги. Он не знал, где находится, и поскольку небо теперь окончательно потемнело, утратил всякую ориентацию. Однако слева слышались тяжелые удары волн о берег, и, двинувшись на гул прибоя, вскоре он вышел на довольно ровную и сухую тропинку. Она вывела его на открытое место, и он увидел перед собой старый каменный форт Либерте, темный и уединенный, по-видимому, безлюдный. Внезапно он разглядел слабую полоску света в одном из закрытых ставнями окон. Он осторожно двинулся к дому. Свет шел с первого этажа. Прижавшись к каменной кладке, Мюррей прильнул щекой к щели в ставне и увидел в помещении высокого Кариба, который склонился над открытой плитой и помешивал в кастрюле фасоль. В нем Роберт каким-то наитием узнал того, кто отправил его в нокаут на пристани. Несколько минут Мюррей наблюдал, как Кариб высыпал фасоль в тарелку, сел за стол и стал ужинать. Затем, прокравшись к главному входу, Мюррей подергал дверь. Она была заперта на засов. Окна, расположенные глубоко в массивных стенах, были надежно защищены толстыми железными решетками. Но когда он зашел с тыльной стороны, то в нише, образованной углом старого форта, Роберт обнаружил что-то вроде узкой двери, которая поддалась, когда он надавил на нее. Он протиснулся внутрь и оказался в длинном подвале. Там была кромешная тьма и стоял странный, тошнотворно-сладкий запах. Ощупью пробираясь вдоль стен, Роберт наткнулся на лестничный пролет, который привел его в узкий холл. Здесь, при свете из кухни, он разглядел винтовую каменную лестницу и осторожно поднялся по ней. На верхней площадке было темнее, чем везде. Насколько он смог понять, там было три комнаты. По крайней мере, он нащупал панели трех отдельных дверей. Две из них свободно открывались в пустую тьму. Третья дверь была заперта. Мгновение, показавшееся Мюррею бесконечным, он стоял в темноте, едва осмеливаясь дышать. Затем, тихо постучав, прошептал: «Мэри, ты здесь?» Абсолютная тишина в ответ, затем какой-то шорох, и Мюррей услышал тихий, сдавленный возглас. «Роберт, это ты?» Волна чувств нахлынула на него, настолько мощная и сокрушительная, что, казалось, в ней растворилась вся его личность. «С тобой все в порядке?» — вполголоса спросил он, прижавшись щекой к двери. «Да!» — прошептала она. «Но, слава богу, ты пришел!» «Не волнуйся, я вытащу тебя отсюда!» «Но как?» — ответил ее приглушенный голос. «Я заперта!» «А у кого ключ?» «Вчера это был Кастро, сегодня другой Кариб!» Мюррей резко повернул ручку двери, пытаясь взломать замок, но безуспешно. Затем он сильно уперся плечом в верхнюю панель. Она не поддалась. Он попробовал еще раз, нажав посильнее. Внезапно его ботинки, покрытые болотной слизью, скользнули по полу, и он с грохотом упал навзничь. И тут же услышал шаги на лестнице. Привстав и пригнувшись, Роберт замер в ожидании. Глаза, привыкшие к темноте, разглядели знакомую высокую фигуру, поднявшуюся на лестничную площадку. Мюррей прицелился и, что было сил, ударил Кариба в нижнюю челюсть. Кариб упал. «Теперь мы квиты», — подумал Роберт. Он выхватил ключ из зажатой руки Кариба, открыл дверь и обнял Мэри. «О, Роберт! Роберт!» — всхлипнула она. Держась за руки, они поспешили вниз по лестнице. За спиной он услышал стон очнувшегося Кариба. Но вот они уже в холле. Здесь, в темноте, он не мог найти ступеньки, ведущие в подвал. Пробираясь наугад вдоль стены, он вдруг услышал раздававшиеся снизу голоса. В отчаянии, повернувшись к входной двери, Роберт начал на ощупь искать засовы. Один он отодвинул, но там был еще один. Кариб что-то крикнул сверху, и снизу отозвались. По ступенькам из подвала поспешно застучали шаги. Неужели он никогда не найдет этот засов? Наконец Мюррей нащупал его, и дверь распахнулась навстречу прохладной свежести ночи. В то же мгновение кто-то схватил его сзади. «Беги, Мэри, беги!» — крикнул он и, развернувшись, нанес удар тому, кто его держал. Из ниоткуда возникло несколько рук, и вскоре на его горле в удушающей хватке сомкнулись чьи-то пальцы. Он ощутил на своей щеке горячее, свистящее дыхание, тут же мучительную боль. Его рука оказалась заломленной за спину. Услышав, как хрустнула кость, он почувствовал смертельную слабость и впал в спасительное забытье. Когда Мюррей пришел в себя, было по-прежнему темно. Его горло так распухло, что он не мог глотать, а боль в плече была невыносимой. Вспомнив, что произошло, он попытался осторожно поднять правую руку и сразу же ощутил скрежет сломанной кости. Вдруг он услышал, как кто-то тихо плачет рядом с ним. Это была Мэри. «О-о-о!» — прохрипел он. «Ты не сбежала?» «Нет, нет!» — прерывающимся голосом сказала она. «Я не могла оставить тебя». Наступила тишина. Он хотел сказать ей что-то еще, но не мог подобрать слов. Каким же он был безнадежным, ни к чему негодным идиотом. Все, что он сделал, было полным провалом. В отчаянии он попытался приподняться. Мэри перестала плакать. «Ой, Роберт, поосторожней. Как ты сейчас?» «Бывало и получше. Долго я был в отключке?» «Около часа. О, тебе должно быть ужасно больно». «Где ты?» — спросил он. «Здесь, рядом». Она протянула руку, и он понял, что его голова покоится у нее на коленях. Колени были мягкими, теплыми. Двигаться не хотелось. Пусть так и будет навсегда. «Ты связана?» — спросил он немного погодя. «Нет, отсюда все равно не выбраться». Он немного передохнул, затем повернулся к ней. «Как ты сюда попала?» Она начала рассказывать тихим голосом. Все было не совсем так, как он себе представлял. Когда она ждала его на ступеньках дома до Соузы, слуга открыл дверь и жестом пригласил ее войти. Она не увидела в этом ничего дурного, но как только дверь закрылась, поняла, что совершила ошибку. Перед ней в холле стоял до Соуза.